Глава 27. Лобное место. Стена московского острога приближалась. Мощная, грозящая пулеметами, пушками, огнеметами, тысячами стволов оружия, всем тварям, что точили когти и острили клыки, желая впиться в людскую плоть. Уничтожить все население древней столицы. «Зомбаки тут не пройдут», — обещала стена одним только видом своим. Но, увы. «Доложить о выполнении задачи». Поток образов едва не вынудил Дана вскочить по стойке смирно и через сеть козырнуть Тихонову, который координировал всю операцию из Спасской башни. «Задача выполнена. Павел Сташев с нами. Установка на борту амфибии. Равиль и четверо бойцов погибли. Прошу разрешения на открытие шлюза». Дан знал, что как раз сейчас по сети проверяют его товарищей – Маришу, Ашота, Ксю и Фазу. Он прикрывал те части их сущностей, которые могли поведать братству, что сети слизней угрожают опасность. Это было нелегко – контролировать сознание сразу четверых, а если с собой считать, то пятерых людей. Дан едва справлялся, его колотило, морозило, по лицу и спине стекал пот, губы дрожали – он пребывал в полубессознательном состоянии. Еще немного и вырубится. Тогда Тихонов узнает о подлоге, о том, что установка готова и настроена, только подключи ее к источнику питания, и она начнет очищать мир от слизней. «Прошу разрешения на открытие шлюза». Пусто и тихо в ответ. Из носа Дана потекли две алые струйки. «Держись, сын, держись», – шептал Павел Сташев. Больше ничем он не мог помочь. А стена приближалась. Ксю, сидевшая за штурвалом, окаменела. Если бы сейчас надо было свернуть или сдать назад, она не смогла бы это сделать. Ее заблокировал Дан. Фаза, Ашот и Мариша тоже застыли изваяниями скульптора. Зато Маркусу и Гурбану приходилось крутиться за всех сразу. Они вели огонь по зомбакам, которые перли к амфибии со всех сторон, с какой-то просто удивительной даже для этих агрессивных существ яростью и прытью. Словно чувствовали что-то. Очередь. Очередь. Матерый лось таки упал, не добежав пару метров до воздушной подушки. Вряд ли он смог бы пробить ее своими развесистыми рогами, но проверять, так ли это, не хотелось. Гурбан перезарядил ручной пулемет. Маркус стрелял из Абакана. Впереди обнаружилась группа зомболюдей, затылков в 20 примерно. Так что долговязому было чем заняться. Митрич тоже не скучал. Снайперка разила вражин, что подкрадывались к амфибии сзади. «Прошу разрешения на открытие шлюза». Пакет образов вновь и вновь уходил в светящуюся, особенно яркую возле Москвы сеть. Данила отправлял его автоматически, уже не соображая, что делает. «Со стены просигналили прожекторами. Видим вас». Это означало, что не только дежурная смена, но и весь местный гарнизон поднят в ружье. Метров 300 до стены. А Ксю словно манекен, которого усадили за штурвал. Пластиковое лицо, руки отлиты одним целым туловищем, стекла вместо зрачков. «Прошу разрешения...» Данила покачнулся и завалился на бок. Отец поймал его, уложил голову себе на колени. В пальто и меховой шапке он выглядел очень представительно. «Вот бы его мама видела сейчас», – подумал Дан, уплывая в багровый туман. До стены метров 100 от силы. Подпускают ближе, чтобы наверняка расколошматить тех, кто предал интересы братства? Впрочем, это уже несущественно. Амфибия все равно врежется в закрытый шлюз. Гурбан кинулся к Ксю. «Очнись, детка!» Он хлестнул ее по лицу, и Дану потребовалось еще больше усилий, чтобы не потерять над девушкой контроль. Все же нити, которыми он ее опутал, начали рваться одна за другой все быстрее и быстрее. Еще миг и... «Прошу до стены рукой подать. Даю разрешение на открытие шлюза». Створки ворот медленно поползли в стороны. Заработали со стены пулеметы, отсекая зомбаков с удвоенной расторопностью хлынувших к шлюзу и амфибии. Тут и там взрывались снаряды. В небо взмывали огненные столбы, выжигая проплешины в тучах перьев. И надо бы убедиться, что Тихонов не сканирует больше сознания тех, кто в амфибии. Но сил у Данилы больше не осталось. Все нити лопнули одновременно. Всю ожила, оттолкнула от себя Гурбана и резко сбавила скорость. «Даня, брат, что с тобой?» – засуетился Ашот. Фаза вогнал в автомат сдвоенный изолентой рожок. С оружием на плече Мариша сидела в своем кресле ближе к корме, рядом с Митричем, и мотала головой, будто пыталась выбросить из нее что-то там застрявшее. Дан провел ладонью по губам, стирая кровь. Он даже не заметил, как амфибия миновала ворота шлюза, как толстенные стальные створки закрылись позади, отрезав переходник от территорий. И все же десятка-два зомбаков сумели прорваться в шлюз. Их сейчас нещадно уничтожали мужчины в ОЗК, вооруженные автоматами и огнеметами. Пока шла зачистка, команде амфибии Гурбан велел не высовываться, чтобы не зацепили. Мол, у него уже есть опыт прохождения подобной процедуры. Данила спорить не стал. Он же вместе с Ашотом, Маришей и Маркусом в прошлый раз попал в Москву по воздуху. «Вот только не знаю, как вас со слизнями на макушках во строк пустят», – засомневался командир чистильщиков. Очнувшаяся фаза ему поддакнул. В прошлый раз их осмотрели с головы до ног. Ребятки в ОЗК еще добивали зомбаков, а к амфибии уже спешили молодчики в форме СБО. «Что-то они раньше времени явились», – Ксю обернулась к Дану. «Мол, ты бы их проверил?» И Дан, хоть ему и было очень, ну просто очень нехорошо, сунулся в сеть. Но на подступах к СБшникам его отсекли, не дали заглянуть в их сознание. И означать это могло лишь одно. «Это ловушка». Данила потянулся за пистолетом, полученным от Равиля еще в Спасской башне. «Ксю, жми!» «Вот только куда тут жать?» С одной стороны запертые ворота, за которыми территории и орды голодных зомбаков всех мастей и видов. С двух других стены шлюза с пулеметами и стрелками наверху. Остаются только ворота, ведущие во строк, но и они заперты. Никто ведь не спешил открыть их для вновь прибывших. «Живыми взять хотят», – Митрич сменил магазин. «Как вариант», – подумал Дан, – «иначе бы уже изрешетили амфибию». «Что ж, если сеть недоступна, надо общаться по старинке». «Есть еще шанс, что просто сбой какой-то». Он открыл дверь амфибии и высунулся наружу. «Я Данила Сташев. Со мной Павел Сташев. Нас ждет советник Тихонов. Нам нужно сопровождение до Спасской башни». СБшники, как по команде, вскинули автоматы. Дана буквально дернули обратно. Дверь резко захлопнулась. Это Гурбан расстарался. Загрохотали выстрелы. Пули рикошетили от амфибий, отскакивали от стекол в салоне. Те были бронированными. Спасибо питерским диверсантам, которые модернизировали обычный прогулочный катер под нужды военного времени. «Я же говорил, пока зачистка, соваться наружу нельзя». Почему-то замешкались пулеметчики шлюза. То ли ждали приказа от руководства, то ли не стреляли из опасения зацепить парней в ОЗК и СБшников. То ли просто не хотели вмешиваться в дела службы безопасности. Так или иначе, они дали Ксю секунды три форы, и блондинка с толком и пользой воспользовалась этим временем. Она кинула амфибию вперед и вынесла ворота, ведущие во строк. Они похлипче были тех, что защищали шлюз от порождений территорий. Вслед стреляли, конечно, но амфибия уже мчалась по Москве. Основную массу снега на улицах собрали в огромные сугробы, так что дороги оказались более-менее расчищены. Вот только в транспорт на воздушной подушке не прицелился лишь ленивый. По крайней мере, создавалось такое впечатление. Те стрелки, кого Данила видел, были в основном молодыми девушками и парнями, что родились после псидемии. Вот кого братство охотно вербует в свои ряды. Они выскакивали из подворотен, выставляли стволы из подъездов, долбили из окон домов, мимо которых проезжала амфибия. На самом-то деле, как понимал Дан, братьев было не так уж много, но создавалось впечатление, будто вся Москва ополчилась на тех, кто привез ей освобождение от паразитов. Бронированные стекла покрылись мелкой сетью трещин, но все еще держались, защищая тех, кто скрывался от ненависти зомбаков в салоне. Но после очередного попадания вышибло одно стекло, потом ввалилось внутрь второе. Теперь все, кроме Ксю, вели ответный огонь, прикрывая своими телами излучатель Павла Сташева, самого ученого и его сына, находившихся в середине салона. «Погоня за нами!» Митрич первым заметил пару джипов с эмблемами СБО, выскочивших с Большой Ордынки, сзади на Софийскую набережную, по которой сейчас чуть ли не летела амфибия. Одному из них, черному блестящему Форду, Ашот, высунувшись наполовину из амфибии, прострелил передние колеса. Внедорожник на полной скорости перевернулся, посыпались осколки, потек из бака бензин. СБшники, пошатываясь, помчались прочь от джипа, тот вспыхнул, взрывом бойцов подбросило в воздух, облизав языками пламени, с воплями они упали в Москву-реку. На втором джипе, пикапе, был установлен крупнокалиберный пулемет в кузове. Очередью из него с крыши амфибии снесло антенну вместе с антикрылом. К сожалению, на этом неприятности не закончились. «Воздушная подушка пробита», – доложила Ксю. «Амфибия теряет скорость». «Придется включить излучатель здесь, хоть это и не по плану», – Павел Сташев устало провел ладонью по лицу. Покачав головой, Фаза сменил магазин. Основной его задачей было прикрыть, если надо, своим телом ученого. А до Кремля было совсем ничего. Через реку только перебраться. Амфибию трясло. То и дело заносило. Ксю едва справлялась с управлением. Пули ударяли в корму. Ученый склонился над излучателем. Клацнул одним тумблером, вторым. Потянулся к чемоданам с аккумуляторами, но отпрянул, стиснув кулаки. «Все же, начнем на Красной площади». Митрич с третьего раза, но продырявил таки лоб пулеметчику, который очередь за очередью всаживал в корму амфибии, превратив ее в решето. Мариша рядом с Митричем не решалась и носа показать из-за плотного огня, теперь же и ей довелось пострелять. Лобовое стекло пикапа она пробила, сделав вводили на пяток пулевых отверстий больше. Его раненый сосед кое-как умудрился остановить машину, ту развернула посреди дороги. Раненый открыл дверь, высовываясь из пикапа. Одной рукой поднял десантный калаш, но выстрелить не успел. Одного баха Митричу хватило, чтобы освободить зомбака от занимаемой должности в братстве.